Волна уже катится. Когда-нибудь она нас смоет. Может быть, это хорошо и необходимо. Но пока, многоуважаемые коллеги, мы в соответствии со своим пониманием происходящего, своей пробужденностью и своей храбростью располагаем той ограниченной свободой решения и действия, которая дана человеку и делает мировую историю историей человеческой. Мы можем, если пожелаем, закрыть глаза, ибо опасность еще сравнительно далека. Возможно, что все мы, нынешние магистры, успеем еще спокойно дослужить до конца и спокойно умереть, прежде чем опасность приблизится и станет видна всем. Для меня, однако, и, наверное, не для меня одного, это спокойствие не было бы спокойствием чистой совести. Я не хочу спокойно исполнять свои служебные обязанности и разыгрывать партии игры, довольствуясь тем, что будущее вряд ли застанет меня в живых. Нет. Мне кажется необходимым вспомнить, что и мы, стоящие вне политики, принадлежим мировой истории и помогаем делать ее. Поэтому я и сказал в первых строках своего письма, что мое служебное усердие уменьшилось или, во всяком случае, находится под угрозой, ведь я ничего не могу поделать с тем, что большая часть моих мыслей и забот неотделима от этой будущей опасности. Я запрещаю, правда, своему воображению рисовать формы, которые может принять эта беда для нас и для меня, но я не могу отмахиваться от вопроса, что мы должны, что должен я сделать, чтобы отвратить эту опасность. Позволю себе сказать и об этом. Притязание Платона на то, чтобы государством управлял ученый, вернее, мудрец, я не стану отстаивать. Мир был тогда моложе. И Платон, хоть он основал некое подобие Касталии, отнюдь не был касталийцем, а был аристократом по происхождению, потомком царского рода. Мы тоже, правда, аристократы и образуем аристократию, но это аристократизм духа, не крови. Я не думаю, что людям когда-либо удастся искусственно вырастить таких аристократов крови, чтобы они одновременно были аристократами духа. Это была бы идеальная аристократия, но она остается мечтой. Мы, костолицы, хотя люди мы цивилизованные, не глупые, в правители не годимся. Если бы нам пришлось править, мы делали бы это не с той страстью и наивностью, которые нужны настоящему правителю. К тому же истинное наше поприще и первая наша забота — поддержание образцовой духовной жизни — были бы при этом скоро забыты. Чтобы править, вовсе не надо быть глупым и грубым, как думали порой тщеславные интеллектуалы, но для этого нужно получать чистую радость от деятельности, направленной на внешний мир. Обладать страстью отождествлять себя со своими целями и задачами, и нужны, конечно, известная быстрота и неразборчивость в выборе путей к успеху. Нужны, стало быть, сплошь свойства, какими ученый, мудрецами мы ведь не станем себя называть, не должен обладать и не обладает, ибо для нас созерцание важнее, чем действие. А в выборе средств и путей достижения целей мы ведь приучены быть предельно щепетильными и разборчивыми. Значит, править и заниматься политикой — не наше дело. Мы — специалисты исследования, анализа и измерения. Мы — хранители и постоянные проверщики всех алфавитов, таблиц умножения и методов. Мы — клеймовщики духовных мер и весов. Спору нет, мы еще и многое другое. Мы можем подчас быть также новаторами, первооткрывателями, авантюристами, завоевателями и переоценщиками. Но первая и важнейшая наша функция — та, из-за которой народ нуждается в нас и нас охраняет. Это держать в чистоте все источники знания. В торговле, политике и мало ли где еще оказывается порой заслугой и гениальным решением выдать черное за белое. У нас никогда.